Все равно непонятно, но плевать. Свет, ты тут вообще единственный человек, кому должно быть не плевать. Ты должна сама разобраться и в учебнике школьной по истории понятными словами, понятными даже для детей словами написать, как работает социализм. Все товары продаются по себестоимости и никто в принципе не извлекает при торговле пресловутую прибавочную стоимость. Но в себестоимость включаются не только затраты на зарплату, сырье и амортизацию оборудования, но и расходы на оборону и социалку, причем строго пропорционально этой самой зарплате или, что то же самое, в полном соответствии с нанесенной обществу каждым рабочим пользой. Хорошо, я к тебе завтра зайду, когда высплюсь. Такие вещи нужно на свежую голову воспринимать, и уж, тем более, готовиться учить этому других. Ребята, а давайте с патушки, все равно по телевизору ничего не показывают, потому что телевизоров нету, а спорить о том, что мы не сделали и почему, смысла нет. Мы все и так знаем, что ждет нас непростой год, так не будем же усугублять с первого же часа. Иосиф Виссарионович утром 10 января находился в состоянии крайнего раздражения. Вообще-то в похожем состоянии он был уже практически каждое утро в последние года два. Рабочий день он начинал с изучения сводок, предоставляемых Струмилиным, о выпуске и продаже за прошедшие сутки товаров народного потребления. И если с выпуском все выглядело терпимо, то с продажами просто отвратительно. Что, среди прочего, говорило и о низком качестве этих товаров. А ведь торговая выручка по сути определяла, сколько новых рабочих можно привлечь в промышленность, не вгоняя экономику в инфляцию. Хотя, если честно, то и с производством было далеко не так хорошо, как хотелось. Точнее, хорошо было очень не везде. И Слава специально отмечал, что один лишь особый Боровичский район выдавал больше 10% всей промпродукции в РСФСР, а крошечная Белоруссия обеспечивала почти четверть такой продукции по всему Союзу. И ладно бы, если только промышленной продукции, но ведь и колхозы белорусские полстраны кормили. Ну, не половину, но все же. Это в малоурожайном 37-м белорусская картошка не дала снова голоду возникнуть. В основном она, а еще Псковская и Смоленская, а остальные области даже себя прокормить оказались не в состоянии и пришлось уже выгребать запасы из стратегических складов. В 38-м опять Украина оказалась неурожайной, хотя на Кубани и в Ставрополье, где поля больше чем наполовину были засеяны новой пшеницей, выведенной на селекционной станции Пустовойта, зерна собрали даже больше, чем на всей Украине, и масла постного больше произвели. Иосиф Виссарионович вдруг вспомнил, как осенью 38-го к нему приехала Светлана Юрьевна с претензиями к партийцам с тремя классами образования, но, как всегда, и с конкретными предложениями, в результате которых с поста первого секретаря Рязанской области с треском вылетел Степан Тарасов, и уже в 39-м году, впрочем, вполне благополучном, Рязанская область дала только сельхозпродукции вдвое больше, чем в 38-м. Да и заводы рязанские как-то быстро нарастили выпуск разнообразной продукции больше, чем на четверть. Откровенно говоря, тогда к ее рекомендациям он прислушался лишь потому, что рекомендованный ей же Пономаренко показал себя руководителем замечательным. Но это были лишь исключения, а в основном и сельское хозяйство не сильно радовало, и промышленное производство. И если с товарами народного потребления выручали Белоруссия и заводы 9-го управления, то с продукцией промышленного назначения дела выглядели грустно. Большинство заводов с планами не справлялись, а Ольга Дмитриевна постоянно присылала записки, в которых указывала, что рост зарплат заметно превышает рост производства, что грозит серьезной инфляцией, даже несмотря на то, что из этих зарплат в виде налогов и добровольных займов приходилось изымать почти 10%. А если бы эти проценты у народа не изымались, то ведь экономика-то и на самом деле рухнула бы. А она и так едва дышала, и работала как-то странно. Например, Закавказская республика, правда, план по продажам даже перевыполняла, а вот по производству. На полях возле этой графы Слава приписал свое замечание. Было бы полезно выяснить, откуда в республике появляется столько наличных денег, но замечание было совершенно пустым. И так понятно, откуда. Это колхозы планы не выполняли, а вот на рынках возле многочисленных санаториев частник с приусадебных хозяйств продавал куда как больше, чем в этом хозяйстве даже теоретически вырасти могло. Лаврентий давно уже предлагал там чистки устроить, но ведь некогда. Украина тоже не радовала, Хотя республиканский статкомитет пытался объяснить провалы прошлого года необходимостью огромных вложений в присоединенные территории, но ведь белорусы, у которых территории приросли гораздо больше, все планы даже перевыполнить умудрились. Сталин на секунду отвлекся от изучения отчета и опять подумал, что в девятом управлении действительно умеют разбираться в людях и извлекать из них максимум пользы. Когда Светлана Юрьевна буквально вынудила его поставить во главе Белоруссии никому неизвестного Пономаренко, он согласился лишь потому, что решил, что таким образом управление собралось и Белоруссией управлять, назначив туда формально главным того, что будет молча исполнять их указания. И тогда он подумал, что эксперимент может дать неплохие результаты, ведь в Боровичах и Тихвине они уже успели создать уникальную промышленную территорию. А оказалось, что этот Пономаренко, действительно отличный руководитель, и республика под его управлением демонстрировала выдающиеся результаты. В Белоруссии, где никаких, кроме картошки, полезных ископаемых нет, он наладил добычу угля в объемах, обеспечивающих местную энергетику, рудник железный, и тот выстроил, так что по стали республика себя чуть ли не наполовину обеспечивала сама, причем и сталь получалась высококачественной. Правда, понять, зачем Пономаренко выстроил железную дорогу в Боровичи, Иосиф Виссарионович так и не смог. Специально ее строить, чтобы просто отработать способы электрификации железных дорог, явно смысла не было. Хотя даже на перевозке грузов из Белоруссии в другие республики только на мазуте для паровозов экономия оказалась заметная и в союзном масштабе. И да, по результатам 40-го года Пантелеймон Кондратьевич точно на трудовое знамя наработал. Выпуск тракторов на Минском заводе превысил 100 тысяч штук, а тяжелые самосвалы с новенького завода в Жодино лишними не покажутся ни на одном карьере страны. Конечно, ему сотрудники 9-го управления помогли, и очень сильно помогли все это выстроить и запустить, но Иосиф Виссарионович специально это проверял, именно помогли, они сами все сделали. Но вот почему они не помогли также Украине. Вторая часть годовой сводки все же смогла Иосифа Виссарионовича порадовать. В Ленинграде началось производство нового легкого танка, а средний начал производиться не только в Харькове, но и в Сталинграде. Что же до оружия стрелкового, то тут вообще был серьезный повод сплясать на радостях. И в Коврове, и в Туле, и на новеньком заводе в Уральске выпуск крупнокалиберных пулеметов почти вдвое превысил плановые задания. Вот только небольшая приписка, от того же Славы, радость несколько портила. На все заводы стволы для всех выпущенных пулеметов поставил экспериментальный завод 9-го управления. И радость портилась не от очередного упоминания этого управления, а от указанных в примечании сумм, необходимых, чтобы на эти пулеметные заводы поставить оборудование, позволяющие стволы эти заводам самостоятельно изготавливать. Очень заметные суммы, но торговля с предоставлением денег для этого не справлялась. Последний раздел отчета был посвящен целиком деятельности заводов 9-го управления, что было, в общем-то, понятно. Из 11 миллионов промышленных рабочих страны в 9-м управлении работало чуть больше миллиона. И вот результаты их работы точно не могли не радовать. Слава специально этот раздел детализировал гораздо больше, чем все прочие. Вот, например, вроде и незначительная графа, а если вдуматься, то выпуск пулеметных патронов со стальной гильзой для тяжелых пулеметов – достижение очень крупное. А если внимательно посмотреть на цифры суточного их производства, то рука сама тянется к перу, чтобы представление на орден написать для того, кто это сумел сделать. И так почти по любой позиции, а ведь Сталин ни на секунду не мог забыть, что по всем прогнозам летом начнется война. И единственное, что его смущало в этом разделе, так это отсутствие любой информации по целому ряду заводов, которые вроде и должны были что-то производить, но складывалось впечатление, что они работали даже не в полсилы, а лишь изображали, что что-то там производится. Закрыв отчет, Иосиф Виссарионович опять вернулся мыслями к Белоруссии. Пономаренко, конечно, молодец, но все его заводы и фабрики позволили ему собирать практически четверть всего наличного оборота, и выручку эту он тратил, в полном, несомненно, соответствии с Конституцией, на строительство новых заводов и фабрик в республике, практически полностью игнорируя намеки, что было бы неплохо и с другими поделиться. Но привело его в сильное раздражение даже не это, а записка от Петра Яновича, в которой он просил утвердить списание всех самолетов И-15 и 15 БИС, а также 2153 и почти 2016, с передачей списанных самолетов восточному Туркестану. И это при том, что о скором начале войны он тоже знал. Знал, и хотел списать больше 4000 боевых самолетов. Наверняка Баранов это свое предложение согласовал с товарищем Лукьяновой, а более вероятно, что он предложение Ирины Алексеевны и оформил как свое, но что именно было причиной столь несвоевременного предложения, с этим требовалось разобраться отдельно. Однако мысль эту он даже до конца сформулировать не успел. В кабинет зашел, не позвонил, а именно зашел, Александр Николаевич и сообщил, причем с каким-то испуганным видом сообщил, что к нему на прием срочно просятся руководители 9-го управления. Все сразу. Самолет построим сами, понесемся над лесами. 5 января, несмотря на воскресный день, Ирина провела в трудах и заботах. Михаил Леонтьевич пригласил ее на испытание своего вертолета. Причем вертолет он изготовил не их предложенного ему Ирой фюзеляжа, а собрал свой, сильно попроще. Впрочем, и сам вертолет он сделал попроще, с одним 700-сильным двигателем люльки. Вообще-то он вертолет выстроил в качестве демонстратора технологии, но Ире машинка понравилась. Очень понравилась, так что она тут же, после того, как вертолет, сделавший два круга над аэродромом Кудыкина гора, опустился на землю, подписала приказ о налаживании серийного производства машины на новеньком, еще даже не до конца укомплектованном, заводе в Оренбурге, не сняв при этом с Миля задачу по проектированию вертолета уже двухмоторного. Вертолетчики на Ирином экспериментальном заводе работали на перегонки, но Миль соревнование выиграл, причем вовсе не из-за упрощения задачи. Николай Ильич тоже практически закончил свой вертолет, и тоже однодвигательный, но проявившиеся в ходе проектирования сложности соосной схемы процесс изрядно задержали. Но это Иру тоже не смутило ни капли. Камову был в том же приказе отписан свой завод, поднимающийся в новеньком городе неподалеку от Оренбурга, то есть не очень далеко от него, всего-то в 120 километрах. Причем Камову, как проигравшему соревнование, достался не только еще строящийся завод, но и строящийся в еще строящемся городе. Там Саша открыл большое месторождение бурого угля, даже карьер успел как раз прошлой осенью выкопать, а теперь в городе, который Оля без ложной скромности назвала Суворовск, возводился и химический комбинат, и все прочее, что делает город именно городом. Аэро для кучи и авиазавод в проект города вставила. Ну а так как завод был запланирован еще в 1938 году, большую часть требуемого оборудования удалось купить за границей, что же до меньшей части. Викентий Станиславович для Суворовской ТЭЦ успел до конца 40-го года изготовить сразу три генератора по 64 мегаватта, нужные турбины поставили из Калуги, так что уже весной, где-то в середине мая, электричество в городе должно стать с избытком. А пока городу хватало электричества с двух временных генераторов по 16 мегаватт. Этого хватало, конечно, для всех жилых домов в городе, для школ, больниц и магазинов, а еще хватало для новенького станкостроительного завода, который был очень скромным в плане объемов производства, но Валентин изначально его создавал как завод по выпуску нестандартных специализированных станков, так что обеспечить новый вертолетный завод нужными несерийными станками особой проблемы не представляло. Проблемой было лишь то, что времени на все запланированное не хватало. Когда в кабинет Сталина зашли 10 человек, он ожидал, глядя на суровое лицо Ирины Алексеевны, что его начнут убеждать в необходимости списания огромного количества боевых самолетов. И о том, что разговор намечается серьезным, говорило и то, что все она, за исключением товарища Лукьяновой, были одеты в парадную форму при всех орденах. Да и Ирина Алексеевна, хотя и одета была в традиционный для нее светло-голубой брючный костюм, тоже ордена надела все. Но первые же слова Петра Евгеньевича его повергли в изумление. «Добрый день, Иосиф Виссарионович, и, надеюсь, доброта этого дня продлится надолго. А мы к вам пришли обсудить один внезапно возникший вопрос. 15-го в Москву прилетает товарищ Шеншицы, и прилетит он с обращением правительства Восточного Туркестана с просьбой о включении республики в Советский Союз. Мы считаем, что просьбу следует немедленно удовлетворить, а почему, товарищи сейчас объяснят, и начнет объяснение товарищ Суворов». Погодите, что значит принять в Советский Союз? Товарищ Шен, хотя сам по себе законченный буржуй, глубоко осознает, что республика сама по себе существовать не может. И вариантов у него остается ровно два. Либо войти в СССР на правах союзной республики, или в состав Китая на правах занюханной окраины. Ему первый вариант показался предпочтительным, тем более что мы гарантировали, что все награбленное им богатство мы ему оставим. Там немного, пара вагонов барахла всякого и денег меньше 3 миллионов, а этого за новую республику не жалко. А вы подумали, что новая республика потребует и огромных расходов. Сейчас, в преддверии войны, о которой, кстати, вы же мне и напоминаете чуть ли не каждый день, мы как раз об этом больше всего и думали. Саша, приступай. Я скажу как геолог. В Восточном Туркестане огромные запасы полезных ископаемых, причем значительная часть из них вообще почти нигде в мире не может добываться с приемлемыми затратами. Например, там одного неодима содержится более 60% мировых запасов. Это что, то есть для чего он нужен? 1.5% неодима при добавлении в танковую броню делает эту броню на 30% прочнее. В Синьцзяне мы можем уже через год добывать неодима сотни тонн, если не тысячи, а в СССР в других местах мы в состоянии его добывать пока лишь около 10 тонн в год, причем затраты на наш неодим примерно в 30 раз выше, чем при добыче его в Синьцзяне. А там мы сможем еще получать 1000 тонн лантана, который, при добавлении в чугун, применяемый для моторов, позволяет тратить чугуна вдвое меньше, поскольку прочность и износоустойчивость металла повышается просто невероятно. А если считать по всем вкусняшкам, то любые затраты на присоединение Восточного Туркестана окупятся менее чем за год. Но подобные вопросы решаю не я, а Верховный Совет. На худой конец, Президиум Верховного Совета. Иосиф Виссарионович, вот вы, после встречи с товарищем Шином, который нам совсем не товарищ, а всего лишь полезный попутчик, этот вопрос перед президиумом и поставьте. А я лично пристрелю каждого, кто будет против, добавил Климов. Фигурально, конечно, пристрелю скорее всего. А если против будет товарищ Сталин? Если бы мы считали товарища Сталина идиотом, мы бы сюда просто не пришли. Ирина оказалась в своем амплуа чуть больше, чем полностью. Ир, заткнись, пожалуйста, в разговор вступила Ольга Дмитриевна. Честно говоря, для нас это решение Шина-Шинцея тоже оказалось в некотором роде неожиданностью. Скорохватов лишь вчера вечером сообщил, что на заседании тамошнего правительства его приняли, причем единогласно, и не проведя консультаций даже с нашим представительством, но присоединение Синьцзяна безусловно подпортит наши отношения с американцами, но они и так не самые лучшие, поэтому здесь мы много не потеряем. Англичане тоже могут взбеситься, но на них вообще плевать, так как они сейчас другими вопросами озабочены и в бутылку из-за Синьцзяна не полезут. А вот мы приобретем огромные ресурсы совершенно стратегического сырья, абсолютно необходимого в военное время. Обычно это в статок ЧТ не попадает, но если учесть, что там производится более 70% хлопка, потребляемого Китаем, сколько? Примерно в четверо больше, чем нам дает Советская Средняя Азия. Я тут подготовила небольшую справку по тем ресурсам, которые СССР сможет получить уже в первый год после присоединения, и вы обратите особое внимание на месторождение урана. Я их на отдельном листе описала, так что если вам нужно будет показать отчет кому-то еще, вы этот лист просто уберите. Хорошо, я посмотрю. Тогда вопрос у меня к Ирине Алексеевне. Это вы предлагаете списать почти 4000 истребителей с передачи их Восточному Туркестану? Если так, то, как я понимаю, этот вопрос можно снимать. Ни в коем случае. Больше того, передачу самолетов Синьцзяну необходимо оформить указом правительства до визита Шина в Москву. Зачем? Ведь они так и останутся в собственности Союза. Нет, они будут переданы товарищу Мао. А вот зачем все это и, главное, почему я предлагаю в понедельник устроить небольшое совещание по этому поводу. Пригласить Баранова с Жикаревым, Молотова, военных кого-нибудь. Но сначала, желательно уже завтра, пусть Молотов указ напишет. В конце-то концов после присоединения Синьцзяна СССР ничего не потеряет. А по результатам совещания, мне кажется, очень многое приобретет. Судя по результатам внеочередного заседания Президиума Верховного Совета, Сталин Олину записку прочитал очень внимательно. А 17-го состоялось заседание специальной комиссии, собранной Иосифом Виссарионовичем для обсуждения вопроса с самолетами, на котором кроме Иры присутствовала и Оля, главным образом для того присутствовала, чтобы не дать подруге довести всех остальных комиссионеров до истерики. Открыл заседание Сталин. «Мы тут должны обсудить вопрос относительно передачи в Восточно-Туркестанскую республику более чем 4000 самолетов. И, Прежде всего, нужно понять, зачем и почему это было сделано. Поскольку инициатива такой передачи принадлежит товарищу Баранову, инициатива принадлежит мне, и я смогу все объяснить лучше, чем Петр Янович. Прежде всего, все списанные самолеты для эксплуатации, по большому счету, непригодны, разве что гробить военлетов. Вы хотите сказать, что наши летчики летают на гробах? Не удержался Иосиф Виссарионович. Это кто вам сказал, Паша Рычагов? Он, конечно, летчик превосходный, но как руководитель, назвать его тупым ослом значило бы оскорбить всех ослов. Нет, он такого не говорил, но многие летчики, к сожалению, большинство летчиков ничего, кроме как управлять своим самолетом, не умеют. Причем многие и это делают паршиво, но дело совсем в другом. Большая часть тех же истребителей действительно непригодна для полетов просто потому, что они очень старые. Даже не так, они просто старые, а дендрофекальные конструкции при хранении под открытым небом просто начинают разваливаться через 2 года. «Какие конструкции?» – удивился Ворошилов. «Из говна и палок», – ответил ему Сталин. «Продолжайте, Ирина Алексеевна. Чтобы их использовать, машинам требуется серьезный ремонт, однако трудозатраты на такой ремонт превышают трудозатраты на постройку нового самолета. Так почему же их мы все же ремонтируем?» – опять удивился Климент Ефремович. «Потому что кроме трудозатрат есть еще и затраты на материалы, узлы и комплектующие. Но вот машины, отобранные для списания, еще и конструктивно устаревшие, их ремонт не имеет ни экономического, ни военного смысла. Так что даже если их отремонтировать, летчиков на них в бой отправлять просто глупо. Дешевле их просто расстрелять перед строем, так хотя бы бензин напрасно не потратится. То есть вы хотите сказать, что наши самолеты устаревшие, что они не смогут защитить наше небо? Я этого не говорила. Тот же И-16, как любят говорить летчики, уступает германскому 109-му Мессершмитту. Но если копнуть вопрос поглубже, то окажется, что наш ястребок уступает фашисту лишь в скороподъемности, а вот в маневре, в особенности на небольших высотах, превосходит его на голову. Вдобавок у нашего ишачка высочайшая живучесть. При повреждениях, абсолютно фатальных для германца, наш вполне успешно и на аэродром вернуться сможет, и даже в отдельных случаях одержать победу. Но летчика машина сохранит, а летчик, он гораздо дороже, чем стоит любой самолет. Но и это не главное. Все это понятно, но ведь вы оставляете безлошадными почти 5000 военлетов. Нет, до лета на наших заводах выпустят минимум 500 новых истребителей только Поликарпова, которые, сохраняя все преимущества предыдущей его машины, еще и по скороподъемности, да и по скорости фашиста превосходит. Вы говорите об И-180, но мы же не приняли его на вооружение, а 9-е управление их для себя делает. Можем себе позволить, а вот позволить советским летчикам летать на лакированных гробах мы не можем. Это вы про лак? Именно. Этот лак, я не хочу сказать, что он полное говно, но моя скромность это говно в конфетку не превратит. Расчеты, как, впрочем, и натурные эксперименты, показывают, что по всем, я повторяю, по всем параметрам этот самолет уступает не только И-180, но даже И-16, начиная с 24-й серии, то есть не по всем. По цене он ишачок очень даже превосходит, а еще превосходит по весу, отчего маневренность у него, извините, я приличных слов не подберу. Но это не важно, важно то, что к лету у нас будет минимум 500 самолетов, во всем превосходящих лучшие германские, и, что важнее, для этих самолетов у нас уже есть подготовленные пилоты, так как по сути это всего лишь сильно продвинутая версия ишачка. Ну, допустим, тогда возникает вопрос, а зачем же мы отвратительные и вообще непригодные к полетам самолеты отправляем, вы говорите, товарищу Мао? Мы их отправляем по двум причинам. Во-первых, их все же можно отремонтировать, и хотя трудозатраты на ремонт очень велики, трудиться будут не наши опытные рабочие, в которых страна испытывает острую нехватку, а китайские крестьяне, которых просто много. Во-вторых, после ремонта эти самолеты все равно будут по крайней мере не уступать основным японским машинам и уж тем более тем, которые Гоминьдану дают американцы. То есть в СССР эти самолеты не то что бесполезны, но даже вредны, а в Китае они будут более чем хороши. Я уже не говорю о том, что товарищ Мао будет нам благодарен. Но менять больше чем 4000 машин на 500. Товарищи военные, вы каким место слушаете? Я сказала, что только самолетов товарища Поликарпова будет выпущено не менее 500, но ими-то мы не ограничимся. Вы имеете в виду самолеты товарищей Яковлева и Микояна? Их я даже не считаю. Дендрофекальный МиГ даже сконструирован для полетов на тех высотах, на которых немцы летать даже не собираются, а на тех, где немца будет много, он, мягко говоря, представляет для тех же мессеров лишь учебную мишень. Ожидаемое соотношение потерь при боях с мессерами колеблется от 20 к 1 до 50 к 1, причем шансов у летчиков выжить близки к нулю. Подбитый летчик будет не в состоянии даже фонарь откинуть, чтобы с парашютом выброситься. Аналогичный аэроплан товарища Яковлева, конечно, получше, в районе 10 к 1, и половина летчиков даже успеет выброситься с парашютом, что, впрочем, не сильно им поможет. Немцы же не дураки, понимают, что летчик гораздо дороже самолета, в парашютистов будут расстреливать в воздухе. То есть вы предлагаете прекратить выпуск этих самолетов и разогнать конструкторские бюро? Прекратить, да, разогнать, нет. У Горбунова есть очень хорошие идеи с установкой на их самолет мотора воздушного охлаждения, и если в КБ оставить только его и, возможно, Гудкова, они к лету выдадут вполне приличный самолет. Я уже не говорю о Михаиле Иосифовиче. Если его избавить от болвана Микояна, то товарищ Гуревич в течение года выдаст более чем приличный истребитель. А чем вас не устраивает Артем Иванович? Иосиф Виссарионович, а почему вы не назначаете своего сына главным конструктором в авиационной КБ? Василий в конструировании самолетов ничего не смыслит, вот почему. Похоже, Сталин был в ярости. И 20 лет – это вообще не возраст для главного конструктора. А я не про возраст, и вы в первой же части вашего ответа сказали все, что требовалось. Но сейчас не это важно. Я предлагаю немедленно прекратить выпуск дендрофекальных истребителей и все заводы переориентировать на выпуск машины товарища Поликарпова. И когда они освоят производство, через год, через два, передайте мне 21-й завод, снимите с производства мою этажерку, и уже через 3 месяца в Нижнем будет производиться минимум по 2-3 самолета в сутки, а к лету – минимум 5 машин. А если учесть, что на все оставшиеся в строю и 153 и 16 мы уже к апрелю поставим многоканальные радиостанции, то к лету у нас будет в полной боевой готовности порядка 5000 истребителей. Что-то у вас цифры не бьются, уже более миролюбиво заметил Сталин. Потому, что вы тут нам рассказали, из старых самолетов у нас останется около 1016-1153, плюс вы обещаете еще примерно 1000 новых машин Поликарпова. Еще примерно 1016 успеют сделать Новосибирск, Ростов и Баку. Пусть только перейдут Су-4 на боевые машины, а еще 1000 дадут уже наши заводы. Вы говорили, что 500. Это завод в Верхнеудинске 500, а остальные тоже ведь простаивать не будут. Причем, замечу, тут еще проявится дополнительный позитивный момент. За год Саратов сможет гарантированно произвести свыше 1000 самолетов, а с учетом того, что по 180 стоит на 68 тысяч дешевле Яка, только в деньгах экономия составит под 70 миллионов. Уж кто бы про экономию говорил, не выдержал Вячеслав Михайлович. Вы скрыли, сколько стоит бронекапсула самолета Ильюшина, и только после принятия его на вооружение выяснилось, что он государству обходится не в 360 тысяч, как было предписано в задании, а больше полумиллиона. А ведь эти средства мы могли бы пустить на решение других, не менее важных задач. Я вижу, что требуется срочно дать пояснение, в разговор вступила, наконец, Ольга. Вы, Вячеслав Михайлович, в своем тезисе допустили две принципиальных ошибки. Во-первых, полмиллиона стоит не Ил-2 как таковой, а только одна бронекапсула для него. Сам же самолет обходится государству примерно в 800 тысяч, это если считать 9-е управление все же неотъемлемой частью СССР. А во-вторых, эти средства ни на какие другие задачи направить невозможно, и я сейчас поясню почему. А все присутствующие должны это пояснение не просто выслушать, но и осознать. То есть вы хотите сказать, начал было Молотов, но договорить ему Оля не дала. Да, я хочу сказать и хочу, чтобы меня выслушали не перебивая. Если не считать затрат 9-го управления на изготовление бронекапсулы и основных конструктивных материалов самолета Ильюшина, то государству штурмовик обходится всего в 190 тысяч рублей вместе со всем комплектом вооружения. Но затраты 9-го управления не могут быть конвертированы в деньги или перенаправлены на иные задачи каким-либо способом. Потому что 95% этих затрат – не трудовые. Считайте сами. Киловатт электричества по самому дешевому тарифу у нас в стране обходится потребителю в 40 копеек. А мне говорили, что в 20, полувопросительно полуутвердительно произнес Сталин. Это специальный тариф для населения в городах, где установлены электрические плиты в квартирах, и он обеспечивается как раз местными дровяными электростанциями, заметную часть выручки получающую от платы за отопление и горячую воду. Но в промышленности цена электричества составляет 400 рублей за мегаватт-час. Или, в пересчете с учетом налогов и обязательных газзаймов, мегаватт стоит столько, сколько два человека месяца труда рабочего. Ну так вот, на изготовление той же бронекапсулы мы не тратим сотни тысяч человека месяцев труда, мы тратим тысячи мегаватт электроэнергии. Но эти мегаватты, миллионы мегаватт мы тратим там же, где они и производятся, и пока Глеб Максимилианович не создаст единую систему энергообеспечения в стране, направить эти мегаватты для решения других задач просто невозможно. Думаю, мои разъяснения вы поняли. А вернувшись к КБ, снова в разговор вступила Ира, замечу, что тому же Яковлеву стоит заняться разработкой цельнометаллической версии своей машины. Она и понадежнее будет, и помощнее в боевом применении, и, в конце концов, просто дешевле. Если ему четко поставить такую задачу, то, надеюсь, через год он выдаст нормальный истребитель. Вы считаете, что у нас алюминия хватит на выполнение всех ваших предложений? Алюминия у нас достаточно, а скоро его будет еще больше. Уже в этом месяце в Экибастузе заработают первые два генератора по 100 мегаватт, а в апреле их будет уже 4. Если учесть, что в Казахстане уже начало разрабатываться неплохое месторождение бокситы, я даже не говорю о том, что наши советские ученые уже отработали производство глинозема из нефелина. Ирина Алексеевна, а может вас назначить наркомом авиапромышленности? С улыбкой вдруг спросил Сталин. Вот уж нафиг, я всего лишь авиаконструктор, причем далеко не лучший. Конечно, плохой самолет от хорошего отличу, и толкового конструктора от пыжащейся бездарности тоже, но управлять авиапромом у меня даже директор экспериментального завода лучше меня в производстве разбирается. А еще у него в помощниках и главный инженер, и главный технолог со своими службами. Нет уж, умерла, так умерла. А может, тогда возглавите управление гражданского авиастроения, решил урезать поросенка Молотов. Вы же не только самолеты гражданские великолепные придумали, но и производство их наладили. Да, пока не забыл. А почему вы так резко возражали против приобретения лицензии на ДЦ-3? Нам докладывают, что за рубежом эта машина стала необычайно популярна, и если бы мы тоже стали выпускать их по лицензии. Причин три, усмехнулась Ольга. Первое, потому что L410, хотя и вмещает на треть меньше пассажиров, вдвое дешевле и проще в эксплуатации. Так что СССР с теми же затратами уже производит в полтора раза больше пассажиромест, и пассажиры эти летают в полтора раза быстрее, что для нашей огромной страны тоже очень важно. Вторая причина заключается в том, что Месищев практически закончил новую машину, созданную в развитии конструкции Ирины Алексеевны, вместимостью уже в 40 пассажиров и летающую уже со скоростью свыше 500 км в час. Свыше 600, тихо уточнила Ира, но ее услышали все, сидящие в кабинете. Ну а в-третьих, Оля не смогла удержаться от широчайшей улыбки. Дуглас выпускает свой ДЦ-3 по лицензии Ирины Алексеевны. А как, не удержался от удивленного возгласа Ворошилов. А почему тогда? Потому что все, что делается в 9-м управлении, делается совершенно секретно, тоже с широкой улыбкой пояснил ему сам Иосиф Виссарионович. К тому же, Петр Янович, подтверди, самолет товарища Лукьяновой много, в разы надежнее того, что она решила передать буржуям. Среди прочего в нем установлена какая-то хитрая трансмиссия, позволяющая крутить оба пропеллера от одного мотора, так что если в полете один мотор сломается, то самолет не то что не упадет, но даже полет куда надо продолжит. Так, пока так, подтвердила Ира, но когда мы закончим ремоторизацию машины, там будут скорее всего другие системы безопасности. Хорошо, мы вас поняли. Поднятые вами проблемы еще нужно обдумать, но насчет 21-го завода, он с сегодняшнего дня ваш. Когда будете там, передайте генералу Мерлину, полковнику Мерлину, директору 21-го завода генерал-майору Мерлину, что мы ждем, что завод сможет выпустить до лета 5 сотен самолетов и 180. Я знаю, он и без того сделает все возможное, но сообщить ему о наших ожиданиях стоит. А его имя в Георгиевском зале, я приглашу его в Москву на выходные, пусть своими глазами увидит. Думаю, на сегодня совещание мы закончим и вплотную займемся работой. Работы у нас много. Работы было на самом деле чуть больше, чем дофига. Валентин мотался между тремя новыми заводами сразу, где налаживались новые станки, предназначенные для производства артиллерийских снарядов. Сам он никаким спецом по снарядам не был, но именно его станки, изготавливающие короткие трубы корпусов, позволили довести суточную производительность одной линии до 2000 изделий в сутки. А линий было много. На заводе в Барнауле их было поставлено 12, в Славгороде – 10, еще 10 уже было запущено в Бийске, но директор Бийского завода прошлым летом умудрился выстроить еще один цех, в котором можно было поставить еще 6 линий. Василий в свое время с Валентином по поводу новой технологии производства снарядов очень долго спорил, и, хотя Валя с ним не соглашался, свое решение продавил, попросту сделав десяток снарядов на экспериментальном заводе в Боровичах, а теперь он чуть ли не половину марта провел с Лаврентием Павловичем, объясняя начальству, почему эту технологию нельзя пока внедрить на всех заводах данного профиля. Это только на первый взгляд кажется, что сварка трением – такая простая операция. Я уже не говорю, что на большинстве современных токарных станках просто нет нужной передачи, обеспечивающей требуемую скорость вращения. Насколько мне известно, замена шестерен не является сложной операцией, ее могут выполнить рабочие даже непосредственно в цехе. Я и говорю, что это лишь незначительный, хотя и негативный фактор. Основная причина в невозможности использования серийных станков – это недостаточная мощность электромоторов. И поэтому, хотя деталь будет выглядеть сваренной, сварной шов получится дефектным, его прочности не хватит, и снаряд вместо того, чтобы разлететься на осколки, просто выплюнет струю раскаленного газа через оторвавшееся дно. Шуму много, толку мало. К тому же использование сварных труб для изготовления корпуса снаряда без дополнительной обработки заготовки – это гарантия получения откровенного брака. Управление, безусловно, со временем все необходимые станки и для существующих заводов изготовит, но именно что со временем. И мы не видим смысла это оборудование на серийные заводы ставить до того, как будут полностью укомплектованы заводы строящиеся. Ведь сейчас эти заводы хоть и не лучшим образом, но продукцию выдают, а для внедрения нового оборудования там придется старое демонтировать, провести перепланировку цехов, что тоже времени займет немало, а потом еще и какое-то время рабочих переобучать. Новые же заводы изначально спроектированы под эти станки, и рабочие заранее обучены. Но ваши новые заводы строятся в 3000 с лишним километров от Москвы, а это минимум 3 суток, потребные для доставки их продукции. У нас под Кемерово работает завод промышленной взрывчатки, а ее далеко возить саму по себе довольно опасно. Что же до металла, то готовую продукцию возить даже выгоднее, чем голые слитки. Вся стружка остается на месте. Ну и, наконец, до Алтая германская авиация точно не доберется и страна не окажется без снарядов. Но сталь можно и из Кривого Рога брать. Я не удивлюсь, если в случае войны германцы Кривой Рог захватят. Вы не верите в силу Красной Армии? Я просто обязан считать советских генералов тупыми дебилами. На войне произойти может всякое, но я должен обеспечить производство независимо от превратности судьбы. Хотя бы для того, чтобы генералы, дебилами на самом деле не являющиеся, не просрали свои битвы из-за нехватки боеприпасов. Забавное рассуждение, но верное. Я с такой точки зрения вопрос как-то не рассматривал. Тогда еще один вопрос. Когда ваши новые заводы начнут выпускать продукцию? Уже выпускают, но пока понемногу. Валентин надеется, что в начало лета заработают на полную мощность, а Оля считает, что где-то в середине июля только. Все же на такие производства народ с улицы, тем более улицы деревенской, не возьмешь, а Боровичские училища специально для них выпустят примерно 15 тысяч молодых рабочих в конце мая. Но их же еще и перевести надо, на месте подучить немножко. Но в любом случае затягивать точно не будем. В этом-то я не сомневаюсь, но будет ли у нас это время, кто ходит в гости по утрам? После январского совещания по самолетам Оля решила для себя прояснить ситуацию, главным образом для понимания вопросов по материальному обеспечению авиазаводов, да и не только их. «Ир, а что ты про соотношение потерь говорила? Я раньше что-то от тебя такого не слышала», — поинтересовалась Оля, когда Ирин самолет только лишь взлетел с московского аэродрома, а я сама недавно еще об этом не задумывалась, но когда готовилась к разговору с Барановым насчет передачи старых машин в Синьцзян, пересмотрела старые лекции, которые нам один старичок на втором курсе читал, и там он упоминал реальные потери сторон по типам самолетов. А про цены ты же сама мне рассказывала. Ну да, только я с ценами тоже немножко слукавила, чтобы на нас задач в разы больше не навалили. У нас-то электричество хорошо, если в 5 копеек за киловатт обходится, но Аня и Валя решили, что пока никому не надо знать, куда и сколько мы энергии тратим. Я и про экибастуста в сердцах проговорилась. Хорошо, что не проговорилась, что у нас на алюминии тратится не 40 мегаватт-часов, а в районе 15. Ну уж до такой глупости меня даже озверевающий Сталин довести не в состоянии. А про какие самолеты ты умолчала? Я чисто из любопытства. Товарищ Бартини, у него фантазия бурная. Зато с производственной дисциплиной проблем у него вообще никаких. Но что мне больше всего в нем нравится, он, как и Люлька кстати, прекрасно видит любой проект в целом и понимает, кто в этом проекте какое место может занять для его скорейшей реализации. Одно плохо. Комп мой скоро совсем сдохнет, так что я теперь даже проверять конструкции этих ребят больше не смогу. Хорошо еще, что успела для Смоленска пересчитать Лу-7, это цельнометаллическая версия бамбукового пушистого и полярного с двигателями L1-750, и мой комп тоже сдыхает, но мне, конечно, лучше, чем тебе. Мне-то можно программы заменить кучей девочек-расчетчиц, а ты на эту тему не думала? Если бы я знала алгоритмы этих расчетов, то были бы варианты, хотя вряд ли. На компе расчет профиля крыла занимает почти полчаса, и это при скорости расчетов в сотню-другую миллионов операций в секунду в стране просто девочек не хватит. Так что я в ближайшие лет 5 буду тупо листать с умным видом перерисованные с экрана проекты и делать вид, что понимаю, откуда они взялись. А потом, ребятишки из института Рожанского сказали, что для точного наведения ракеты по отраженному сигналу радара нужно в реальном времени решать дифференциальное уравнение третьего порядка. И что, в 38-м химфак Нижегородского университета окончила некая Серафима Варюхина, и она в качестве дипломного проекта, по Аниному предложению, отработала технологию получения чистого поликремния. В прошлом году ребята Урожанского наладили выпуск, правда, в качестве отработки экспериментальной технологии, кремниевых диодов. Ты как-то издалека заходишь, тучи вон те мне не нравятся, думаю обойти их или над ними пролететь. Так вот, в декабре они сделали программируемую логическую матрицу, небольшую, 16 на 16, но на одном кристалле площадью около сантиметра, и у них теперь поправки курса ракеты считаются где-то за 0,005 секунды. Им же интересно такое придумывать, а в средствах мы их практически не стесняем. В общем, блок управления на ракете они уложили в 5,5 кило. Ну а я на радостях рассказала им, как сделать вычислительную машину. А ты и это знаешь. Ага, прям вся из себя гений компьютеризации. Но я же не всегда в ХРУ училась, и в отечественную школу походить успела. А еще дед он мне в детстве внушал, что важно не только самому понимать, но и уметь объяснять другим. Причем последнее даже важнее, и в качестве примера приводил американца, писателя, который в компах вообще не разбирался, но написал самый популярный, во времена учебы деда, учебник. Звали мужика Кларенс Джермин, я запомнила, а когда в общем, потом книжку нашла и пролистала. Там действительно в начале книжки очень простыми словами рассказывалось, как компы устроены. Не в деталях, само собой, а общие принципы. Ну я принципы эти ребятишкам и пересказала. А они хоть поняли, о чем ты им рассказываешь? Я им просто пересказала американца, своими словами пересказала, но там он все так просто объяснял, что даже я поняла, и ты думаешь, что настоящие специалисты не поймут. Они сейчас в институте днюют и ночуют, у меня отдельный самолет выпросили, чтобы в Нижний за кремнием летать, так что комп мой они в ближайшие не повторят, конечно, но что-то считающее. А если учесть, что начинать они практически с третьего поколения компов, то появляются шансы до ноутбуков дожить. Шанс – это хорошо, но нам бы до конца войны выжить. Света говорит, что ей международная обстановка все меньше нравится. Мне, кстати, тоже ладно, уже, я гляжу, почти прилетели, дома договорим, если время найдется. Ира теперь летала на самолете М101Т, то есть уже с турбомотором люльки. А всего таких самолетов на экспериментальном заводе построили 10 штук, и отличались они от оригинала лишь дальностью полета. Так как планер получился много легче, то и объем баков получилось сделать побольше, поэтому самолет легко пролетал без посадки чуть больше 2000 километров с полной загрузкой. Но так далеко летать приходилось очень редко, да и некогда было летать. Все считали дни до начала войны и старались сделать все, что только возможно, для будущей победы. Вот только сказать, когда эта война начнется и с кем придется воевать, уже никто не мог. Светлана регулярно проводила политинформацию среди товарищей, дело, по общему признанию, очень полезное, но нервозности всем добавляющие прилично. Британцы так и не стали воевать с фашистами, делилась своими умозаключениями Светлана, так что мы пока не можем исключать и того, что Англия станет союзником Германии в войне против СССР. А мы как-то такой поворот истории предотвратить можем? Поинтересовался Петруха, меланхолично чистя и без того вычищенный винторез. Ну, с помощью винтореза, вряд ли. А если бы мы могли британцам показать, что их сраный остров легко под воду загнать сможем? Свет, мы хоть наизнанку вывернись, но бомбу раньше 42-го, даже скорее конца 42-го мы не получим, уточнил свое видение ситуации Валера. А Аня говорила, Аня про другую бомбу говорила, обычную. Хотя да, тоже вариант, вот только как мы ее туда доставим? Доставим. Владимир Михайлович уже третий П-6 доделал, а сейчас заканчивает с П-8, поспешила успокоить его Ира. А это что за машины? У него же в серии сейчас самолет, который П-4 называется. Ну да, шестерка, это летающий танкер на базе четверки, их у нас уже три сделано, а восьмерка, это новенький самолет, который он вместе с Робертом Людвиговичем разработал. Бортини ему крылья придумал, моторы, понятное дело, Архип наш, правда, моторов пока всего 4 и имеется. А Владимир Петрович Витчинкин разработал для этих моторов пропеллеры под эффект Бортини. Так что с танкером мы бомбу куда надо доставим. А без танкера? Поинтересовалась Светлана. А без танкера мы ее просто не поднимем. В самолет заливается 14 тонн топлива, и при этом он поднимает около 5 тонн груза. А бомба Анина весит больше 9 тонн. Так что нужно подниматься с полупустыми баками, на скорости не меньше 350 доливать 6 тонн керосина, и тогда машина долетит куда надо и бомбу доставит. А до заправка в воздухе. У нас командир отряда пилотов танкеров, сам Петр Стефановский. Он машину идеально ведет, я со своим турболетом уже раз 5 заправлялась. Как он остальные экипажи подготовит, начнем и других летчиков учить заправляться в воздухе. В принципе, это не очень-то и трудно. А в чем проблемы? Пока в том, что для дозаправки готов только один экспериментальный турболит, больше машин таких нет. В Ташкенте должны еще парочку сделать, но там пока затык с двигателями, а бензиновые самолеты я с заправщиком делать не хочу. Риску больше, к тому же танки мыть после бензина замучаешься, а в керосине бензин вообще не нужен. Но П-8 только с дозаправщиком выпускаться и будет. Ну хоть одна радостная новость. Две. В Смоленске все же приступили к изготовлению Лу-7. В смысле, в Омске теперь успевают сделать достаточно двигателей для него. Так на турболете такие же моторы. В Смоленске с этими моторами делают истребители. Понятно, отреагировала Оля. А мы Омску чем помочь можем? Можем только ждать. Но, надеюсь, недолго. Валенные инженеры третью производственную линию в Омске уже станками полностью укомплектовали, должны ее где-то в июне уже запустить. А вот с П-8. У Архипа в Сарапуле пока все же с кадрами подготовленными кисловато, там что новые движки для самолета у него с огромным трудом получаются по одному в месяц. А что вы хотите-то? Ира поглядела на грустные физиономии товарищей, у него народ-то опытный только с экспериментального производства, в смысле опытный, но маловато их для серийного завода. Летом направим ему выпускников институтов человек 40, к осени они движки делать научатся. А до осени, значит, так, ребята, заткнитесь все, пожалуйста. Мы уже всего нужного дофига нафигачили, но выше головы всяко не прыгнешь. Война начнется, будем по обстановке смотреть, что окажется нужнее, а сейчас, вон, даже Света не знает, с чем мы вообще столкнемся, так что просто работаем как можем. А можем мы очень даже неплохо, подвела итог политинформации Гуля. По крайней мере санитарные потери на фронте уже получится сократить на порядок. Светлана свои наблюдения за международной остановкой не только товарищам излагала, По понедельникам ее умозаключения ложились на стол начальнику и самому главному. Ну а так как ее выводы особо порадовать никого не могли, перед отправкой информации наверх она тщательно редактировалась Олей и Валентином. Все же Света была слишком эмоциональна. В 20-х числах апреля Света в очередной раз изложила свои мысли по поводу. Судя по всему, с Германией нам придется воевать в одиночку. Даже хуже, ей будет помогать практически вся Европа, и это еще оптимальный сценарий. А почему ты пришла к таким пессимистическим выводам? Опять ребенка ждешь? Не удержался от подколки Валя. Да все просто, знали бы вы историю, сами бы к таким же выводам пришли. Фашисты завоевали всю Югославию. Вроде бы и в нашей истории так же было, или я что-то путаю? Не путаешь, но сейчас британцы просто вывезли Петра II к себе, причем вывезли его вообще через Париж, и немцы никаких препятствий этому не чинили. То есть англы с фашистами договорились. Ну, допустим. А еще Германия завоевала Грецию. Тоже было. В нашей истории там было английских вояк только в плен взято под 10 тысяч, а сейчас британцев в Греции вообще не было. Пока с Грецией итальянцы воевали, англичане грекам помогали, а как только в войну вступила Германия, вся британская помощь немедленно закончилась. Это грустно для греков. А что для нас в этом особо паршивого? Немцы потратили на войну меньше времени и ресурсов, а паршиво не это само по себе, а то, что они с Англией не воюют. Если что, то в нашей истории две трети самолетов занимались бомбежкой Англии или защищали от англичан уже саму Германию, а сейчас эти самолеты свободны. Ира говорила, что это не очень критично. А сам-то что думаешь? Ну, я тоже подготовился как мог. Неплохо, думаю, подготовился. Но мне интересно знать, какого хрена британцы так себя повели, ведь Гитлер наверняка на их колонии немаленький такой зуб точит. Это мы виноваты. Британцы видят, что СССР слишком бурно развивается и риски ихним колониям создает гораздо более серьезные. Взять хотя бы нашего шефа. Позиции СССР в Иране, особенно в Северном, уже выглядят крепче, чем британские и американские. В смысле, объемы торговли выше, и политическое влияние растет. Я же не говорю про Южную Америку, так что британцы просто не хотят ослаблять Германию в войне с нами, потому что они боятся СССР больше, чем Гитлера. Спорный тезис, заметила Оля, но я Сталину и Берии передам его в твоей интерпретации. У них всякой информации больше для принятия правильных решений. Ну да, конечно. Ладно, теперь к выводам перейду. Югославам и грекам британцы не помогают, так что тянуть с нападением на нас немцы не будут. Но в Югославии же партизаны уже воюют, заметил Валя, а нас в школе учили, что Гитлер задержал нападение на СССР из-за того, что войска были в Югославии заняты. Не то, чтобы в школе тебе неправду говорили, но это лишь маленькая часть правды. Нападение на СССР задержало необходимость помощи Муссолини в Греции, и у нас она тоже случилась. Но теперь, когда в Греции все закончилось на неделю раньше, перемещение этих войск на отдых к советской границе тоже раньше закончится. И твои предположения по датам начала войны, с одной стороны, чем раньше Гитлер начнет, тем больше у него останется времени до наступления зимы, а войска переместить он сможет уже в середине мая. С другой стороны, войскам он будет вынужден и некоторый отдых предоставить, отправлять их в бой с колес. Дело кислое, и генералы на такое не пойдут. Опять же, нужно и боеприпасы подвести, и просто припасы. Так что по моим прикидкам получаются следующие даты. 18 и 25 мая или 1 и 8 июня. Они обязательно в ночь воскресенья начнут, потому что у нас по воскресеньям в войсках полная расслабуха, а генералы эти сраные в зюзю пьяные еще с субботнего вечера из похмелюги вообще ни хрена не соображают. И не оспоришь, задумчиво произнес Валентин. А идеи по пресечению безобразия у нас есть, идеи у Гули есть, но с армией они вообще не связаны. Мы с ней обсуждали на днях. Интересно, девки пляшут, удивился Валя, идеи у врача, обсуждаются они с училкой, а мы ни сном, ни духом. Может, соизволишь и нас просветить? Соизволю, Света в первый раз за все время разговора улыбнулась. Значит, так, очередной доклад Светланы, издание переработанное и дополненное Олей и Валей, Иосиф Виссарионович уже на следующий день обсуждал с Лаврентием Павловичем. Лаврентий, это же твои люди, такие же мои, как и твои. Ну да, я в другом смысле. Ты все же их получше знаешь, и как думаешь, насколько их заметки эти соответствуют реальному положению дел? Не могут ли они это писать для, скажем, разжигания панических настроений, или для очернения отдельных товарищей, и где ты тут увидел отдельных товарищей? Они практически все командование РК обвиняют в полнейшей некомпетентности. Хотя, должен заметить, обвиняют они их совершенно справедливо, разве что старательно сгущают краски на возможных последствиях. То есть их замечания в целом положению дел на местах соответствуют. Так, в целом, да. А вот в частностях, к сожалению, я не могу дать полную оценку записке, у меня просто нет всей информации. Точнее не так, они предоставляют информацию точную, но я не могу сказать, предоставляют ли они ее всю. Думаю, что всю, но вот уверенности все же нет. Я не понимаю, почему они даты нападения увязывают исключительно с воскресеньями, но они-то в этом практически уверены. А то, что они пишут про сосредоточение войск у нашей границы, про это у меня сомнений нет. Они со своей машиной для анализа фотосъемок замечают даже каждое спиленное дерево в лесу. Это как? Они фотографируют все дважды в сутки, а машина показывает, что за сутки изменилось. Это что же за машина такая, которая по фотографии такое заметить может? А ты знаешь детскую головоломку «Найдите отличия на картинках»? Если через их машину на такие картинки смотреть, то все отличия сразу видны, они просто ярко блестят и сами в глаза бросаются. Мне эти товарищи сказали, что глаза человеческие так устроены. Что-то один глаз видит, а другой нет, то голова думает, что это просто зеркало отражения только в один глаз направляет. Так что машина это чуть сложнее фильмоскопа за 3 рубля, но ведь до такого додуматься надо, а они додумались. А теперь нам додуматься нужно. Ты их предложение поддерживаешь, а тебя что-то смущает? Они за последние лет 10 мне разных предложений прислали не одну, наверное, сотню. С некоторыми мы не соглашались, но в таких случаях почти всегда случалось то, о чем они заранее предупреждали. Так что уже года 3 мы просто с большинством их предложений соглашаемся. Но за все это время они ни разу не принимали на себя ответственность за исполнение этих предложений. Ни разу, а теперь они сами просят всю ответственность на них возложить. Мне кажется, это потому, что все, что они раньше предлагали, было, по сравнению с текущей ситуацией, чем-то малозначительным. Зато они смогли доказать, что ошибаются они в прогнозах исключительно редко. Именно это меня и настораживает. На делах незначительных они завоевали доверие, причем близкое к абсолютному. А не было ли это все лишь подготовкой к тому, чтобы в критический момент мы, доверившись им, совершили величайшую ошибку? Как любит говорить эта сумасшедшая авиаторша, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. А если они просто ошибаются, возможно, но возможно, что и мы ошибаемся. Если они ошиблись, они за ошибку готовы ответить. А мы готовы? Мы за свои ошибки каждый день отвечаем, ты прав. Приказ по пограничникам разошли сегодня же, а я постараюсь до конца недели разобраться с армией. Ведь если они правы, я все же думаю, что они правы. Даже если они правы, то меры предпринимать нужно все же постепенно, а то недолго и до бунта генералов докомандоваться. Война это, конечно, штука неприятная, однако заботу о прокорме тоже забывать не годится. Так что 1 мая на белорусские поля вышли трактора. Много тракторов, заметно больше, чем в год предыдущий. Крестьяне с новых территорий увидели разницу в урожаях на полях колхозных и частных, и массово в эти колхозы стали записываться. Ну а ожидания новых советских граждан нужно оправдывать, так что тракторов в поля вывели даже больше, чем требовалось для пахоты и сева в нормальных условиях. Во-первых, чтобы посевную провести побыстрее. Во-вторых, чтобы помочь крестьянам и личные огороды распахать. Да и погода располагала к раннему севу. Уже первого днем температура приблизилась к 10 градусам, а единственная ночь, когда температура упала ниже нуля, была со 2 на 3, зато днем она поднялась уже до 12. А 10, когда посевная практически закончилась, дневные температуры приблизились уже к 20, что давало мужикам надежду на ранний и высокий урожай. Но Пономаренко заботился не только о хлебе насущном, он и о пище духовной явно не забывал. Каждый день почтовые самолеты доставляли свежую прессу из Бреста, куда железную дорогу успели перешить на российскую колею, и по ней газеты доставлялись сюда из Минска, в Белосток, Гродно и Вильно. А вечерами эти же самолеты везли в Брест письма из окрестных городов. Опять же, пассажирское авиасообщение между городами стало довольно оживленным, так что только на аэродром Бреста ежедневно садилось, и потом улетало, свыше десятка деревянных этажерок. Конечно, местные крестьяне самолетами пользовались нечасто, но вот прикомандированные механизаторы авиации не чурались, настолько не чурались, что Пантелеймон Кондратьевич решил в республике строить собственный авиазавод, так как поставок машин из Союза не хватало просто катастрофически. И единственное, что не давало ему эту затею реализовать, было категорическое нежелание сотрудников 9-го управления выделить ему необходимое оборудование. А без оборудования самолет не построить, и пример Харьковского авиазавода был тому наглядным подтверждением. То есть не построить касалось лишь машин Лукьяновой, но строить дендрофекальные самоделки у первого секретаря Белоруссии даже мысли не возникало. Так что пока основные усилия в части индустриализации прикладывались на других направлениях. Но сама индустриализация не останавливалась ни на день, и в этом множество прикомандированных оказывали весьма заметную помощь, и не только в индустриализации. Приехавшие в республику молодые парни и девчата с удовольствием показывали фильмы в деревнях и городах, используя захваченные кинопередвижки, концерты постоянно организовывали. Начиная с середины марта 5-й экспериментальный завод работал круглосуточно и без выходных, хотя продукцию он выдавал несколько специфическую, верхнеудинскую версию бомбардировщика Архангельского. Прежде всего, на хранящихся в глубоких подземельях завод-планерах носовой фонарь и колпак пилотской кабины заменялись на более аэродинамические конструкции, а затем на самолет устанавливались моторы, турбовинтовые моторы-люльки, мощностью по 1300 сил, а к моторам прилагались разработанные под руководством Витчинкина пропеллеры с эффектом Бартини, то есть сдвоенные и вращающиеся в разные стороны. В результате скорость самолетов выросла до почти 600 км в час, а грузоподъемность даже слегка превысила 3 тонны. Внутри самолета в бомбовом отсеке устанавливался специальный механизм, позволяющий скинуть сотню бомб по 25 кг каждая примерно за 4 секунды, а под крыльями появились пилоны, на которых можно было повесить еще 4 бомбы по центнеру каждая, так что бомбардировщик получился могучим. Ну а так как моторный завод в Омске нужных двигателей выпускал уже по десятку в сутки, то и число машин быстро росло. Однако самолеты сами по себе не летают. Именно поэтому первые 10 машин были отправлены на полигон в Капустином Яру, где проходило переобучение уже опытных летчиков, которых в большом количестве присылал Жигарев. А обучение стрелков-радистов проходило на базе Качинско-Суворовского аэроклуба. 3 пулемета, прикрывающих заднюю полусферу, имели дистанционное управление, и научиться хотя бы прицеливаться с помощью перископических прицелов было делом очень непростым и довольно небыстрым. Но процесс шел, и единственное, что Иру печалило, было наличие лишь 2 с небольшим сотен верхнеудинских планеров. А радовало то, что все доработки машины произвел лично Александр Александрович, причем радовал ее не сам факт, а то, что Архангельский теперь мог, по ее мнению, самостоятельно проектировать современные самолеты.